Маловероятно, что Пигу даст легко себя взять. Может быть, он и сейчас стоит на противоположном тротуаре, глядя на освещенные окна кабинета Мегре. Ну, вот и все, ребята. Но когда инспектора поднялись с мест и направились к двери, Мегре добавил: «Еще один важный совет. Ни у кого из наших людей не должно быть оружия. Что бы ни случилось, я не хочу, чтобы в него стреляли». «А если он выстрелит первым?» — проворчал толстяк Лурти. «Я сказал, что бы ни случилось. К тому же он стрелять не будет. Я должен получить его целым и невредимым». Часы показывали 17:30. Мегре сделал все, что было в его силах. Теперь оставалось только ждать. Мегре устал, да и грипп по-прежнему мучил его. — Ты, Лапуэнт, останься-ка на минутку. — Что скажешь насчет моего плана? — Возможно, он и удастся, — неуверенно сказал Лапуэнт. — А если говорить честно, либо мы его схватим случайно, либо он будет ускользать из наших рук до тех пор, пока сам не захочет сдаться. Я тоже склонен так думать. Но моя обязанность — принять меры. А теперь отвези-ка меня домой. Мне не терпится влезть в домашние туфли и погреться у камина, а еще лучше забраться в постель. Усевшись в машину, Мегре внимательно осмотрелся вокруг, но того, кто так его занимал, не заметил. «Остановись на минутку у пивной «Дофин». Во рту был неприятный привкус, и комиссару захотелось до возвращения домой выпить кружку свежего пива. — А ты что будешь пить? — Тоже пиво. У вас в кабинете очень жарко. Мегре жадно опорожнил две кружки, утер губы, снова раскурил трубку, и они тронулись в путь. По случаю Рождества дворец Шатле сверкал огнями. Через всю улицу висели гирлянды. В каком-то универсальном магазине радио передавало подобающую музыку. Подъехав к дому, Мегре посмотрел по сторонам в надежде увидеть Пигу, но ничего похожего не обнаружил. — Спокойной ночи, малыш. — Поправляйтесь, патрон. Комиссар стал медленно подниматься по лестнице и, запыхавшись, добрался, наконец, до площадки, где его уже ждала госпожа Мегре. Взглянув на мужа, она сразу же поняла, что чувствует он себя не лучше, и настроение у него неважное. «Входи скорее, не то простынешь». Напротив, Мегре было жарко, он весь вспотел. Сняв тяжелое пальто, шарф, развязав галстук, комиссар со вздохом облегчения опустился в кресло. «У меня начинает болеть горло, как ребенок», — пожаловался он. Жена не воспринимала его болезнь трагически. Почти ежегодно он неделю-другую болел гриппом. А комиссар всякий раз об этом забывал и всегда пугался, чувствуя себя слабым и неработоспособным. «Мне никто не звонил». «Ты ожидаешь звонка?» «И да, и нет. Этот человек только что звонил на набережную Орфевр. И, должно быть, знает наш адрес. Он очень возбужден, и ему, кажется, не терпится вступить со мной в непосредственный контакт». Комиссару вспомнились старые дела. В частности, случай, когда убийца с месяц ежедневно писал ему большие письма, всякий раз из новой пивной, не срезая грифов с почтовой бумаги. Чтобы поймать его, пришлось бы установить наблюдение за всеми пивными и кафе Парижа, на что в полиции не хватило бы людей. Однажды утром, приехав на набережную Орфевр, Мегре увидел в приемной, прозванной аквариумом, человечка средних лет, который терпеливо дожидался его. Это и был тот, кого так тщательно разыскивали. «Что у нас на ужин?» «Жареный скат. Для тебя это не тяжело?» «У меня ведь не живот болит». Не вызвать ли мне пардона? К чему? Оставь беднягу в покое. С него хватает больных и посерьезнее.